Глава вторая. Геометрические образы. Они сводили Энтони с ума. На закате, когда Хиллари Томас, стараясь снять напряжение, колесила вверх и вниз по каньону, Энтони Клеменца и его напарник лейтенант Фрэнк Говард допрашивали одного из совладельцев бара в Санта-Монике. За огромными окнами заходящее солнце рисовало постоянно меняющиеся картины — пурпурными, оранжевыми и серебряными мазками на фоне темнеющего моря. Бар «Парадис» служил местом встречи одиноких сердец, сексуально озабоченных одиночек обоего пола. В наше время такие заведения тем более нужны, что традиционные места знакомств, церковные обряды, посиделки у соседей, пикники, клубы по интересам давно снесены настоящими и фигуральными бульдозерами, и на их месте выросли небоскребы административных зданий, башни из стекла и бетона, пиццерии и пятиэтажные гаражи. В «Парадизе» парень неопределенного возраста легко мог подцепить неопределенного возраста девушку, и ее жажда соединялась с его собственной. Здесь робкая секретарша из Чатсуэрта могла свести знакомство с некоммуникабельным программистом из Бербанка. И здесь насильник без труда находил свою жертву. На взгляд Энтони Клеменца, посетители «Парадиза» делились на три живописные группы. В первую входили красивые, уверенные в себе мужчины и женщины, очень прямо сидевшие на высоких табуретах за стойкой и цедившие коктейли, не забывая принимать эффектные позы. Менее красивые, но наделенные точно такими же желаниями, держались с большей непринужденностью и как будто всем своим видом говорили: «Нам здесь хорошо, весело». И нет никакого дела до этих воображал с прямыми спинами. Эта группа являла взору более плавные, более закругленные линии тел, находящихся в покое, искупая естественностью мелкие физические несовершенства. И, наконец, третья группа состояла из безликих, некрасивых, небезобразных особей, суетящихся по углам, шныряющих от столика к столику, обмениваясь скучающими взглядами и улыбками, и пробавляясь низкопробными сплетнями, уверенных в том, что их никто и никогда не полюбит. По мнению Тони Клеменца, общий колорит был довольно-таки мрачным. Темные полосы неудовлетворенного желания. Клетчатое поле одиночества. Тихое отчаяние в разноцветную елочку. Но их с Фрэнком Говардом привело сюда не желание полюбоваться пейзажем и жанровыми сценами, а ниточка, ведущая к Бобби Вальдесу по прозвищу «Ангелочек». В апреле Бобби Вальдес вышел из тюрьмы, отсидев 7 с хвостиком лет вместо положенных 15 за изнасилование и непредумышленное убийство. И, похоже, его досрочное освобождение было грубейшей ошибкой. 8 лет назад Бобби изнасиловал от 3 до 16 жительниц Лос-Анджелеса. Полиция располагала доказательствами по 3 случаям и подозревала в остальных. Однажды вечером Бобби напал на женщину на автомобильной стоянке. Угрожая пистолетом, вынудил сесть в свою машину, отвез в безлюдное место среди голливудских холмов, сорвал с нее одежду и несколько раз овладел ею. Затем вышвырнул из машины и уехал. Голая женщина не удержалась на ногах, покатилась в кювет и там напоролась на старый поваленный забор с острыми деревянными кольями и колючей проволокой. Проволока изранила все ее тело, а заостренный кол пропорол ее насквозь, вонзившись в живот и выйдя из спины. Как ни невероятно, но, вынужденно отдаваясь Бобби, женщина нащупала у него в кармане одну из визитных карточек и, сообразив, что это такое, крепко зажала в кулаке. Далее полиции стало известно, что она всегда носила трусики из комплекта, подаренного ей кавалером. В районе промежности было вышито «Собственность Гарри». Такие трусики, грязные и разодранные в клочья, были обнаружены в коллекции Бобби во время обыска в его квартире. Обе эти улики и позволили арестовать его. К несчастью для населения Калифорнии, обстоятельства сложились так, что Бобби легко отделался. При задержании были допущены отклонения от формальной процедуры. Это дало возможность развернуть жаркую дискуссию о конституционных гарантиях. Как раз в это время окружной прокурор по фамилии Кауперхаузен сам был заподозрен в коррупции. Сообразив, что нарушения, допущенные при аресте Бобби Вальдеса, могут спасти его собственный зад от любителей покопаться в дерьме, окружной прокурор поддержал предложение защитника признать Бобби виновным в совершении только трех изнасилований и одного непредумышленного убийства. Большинство детективов из отдела по расследованию убийств, такие как Тони, недоумевали, почему прокурор не предпринимает мер для сбора улик еще по нескольким изнасилованиям, а также убийству второй степени, похищению, разбою и содомии. Это казалось совсем нетрудным делом. Однако судьба в лице судей благоволила к Бобби. И вот он снова на свободе. «Ненадолго», — подумал Тони. В мае, всего через месяц после освобождения, ангелочек Бобби Вальдес в положенное время не явился отмечаться в полицейский участок. Он съехал с квартиры и не сообщил свой новый адрес. Попросту сбежал. В июне Бобби принялся за старое. Точно с такой же легкостью, как человек после нескольких лет воздержания снова начинает курить. Запретный плод в таких случаях становится еще слаще. В этом месяце Бобби изнасиловал двух женщин и еще двух в июле. В августе число потерпевших возросло до трех, а первые 10 дней сентября дали еще две жертвы. За 7 лет в тюрьме Бобби соскучился по женщине. Полицейские не сомневались, что все 9 преступлений, а может быть и еще несколько оставшихся неизвестными, дело рук одного и того же человека — Бобби Вальдеса. Прежде всего, во всех 9 случаях преступник одинаково приступал к делу. После того, как одинокая женщина выходила из своей машины на безлюдной стоянке, он выныривал из темноты и, приставив к ее боку, спине или животу пистолет, говорил: «Я крутой парень. Едем со мной. Тебе ничего не будет. Откажешься — выпущу кишки. Если не будешь сопротивляться, тебе не о чем беспокоиться. Я и в самом деле крутой парень». Каждый раз он произносил одно и то же. Жертвы запомнили эти слова, потому что уж очень они не вязались с юношеским, почти детским обликом крутого парня. Точно так же Бобби действовал 8 лет назад, в самом начале своей карьеры насильника. Все жертвы одинаково описывали напавшего на них человека. Стройный, ростом 5 футов 10 дюймов, вес примерно 140 фунтов. Смуглый, ямочка на подбородке, каштановые волосы и карие глаза. Нежный девичий голосок. За этот голос и юное миловидное лицо приятели прозвали его «ангелочком». Бобби исполнилось 30 лет, но он все еще выглядел на 16. Пострадавшие утверждали, что он показался им чуть ли не подростком, однако вел себя как жестокий, опасный, больной мужчина.